Глава 18. «Добрый день», — буркнул старший из братьев Аддингтонов. «У меня мало времени. У нас всего пара вопросов». Кроу протянул ему руку. Тот осторожно пожал ее, словно боясь, что ему сломают пальцы. «Брат сказал, вы хотите знать, кто вертелся рядом, когда мы работали у Максвеллов?» Кроу кивнул. «Кто это был?» «Имени не знаю. Не хозяйка, но все время выдавала себя за главную, когда миссис Максвелл не была рядом. Такая...» Он провел по своим щекам пальцами сверху вниз. «Лицо, как лошадиная морда». «О чем она спрашивала?» «Что в составе нашего средства? Почему используем именно талий? Сколько его нужно, чтобы потравить сотню особей? Как он действует? Ядовит ли для людей?» «Вас часто о таком спрашивают?» Аддингтон пожал плечами. «Не часто, но бывает. Вы ее просветили?» «Само собой. Нам нечего скрывать от клиентов. Она могла незаметно забрать банку?» «Могла. За день мы делаем не меньше 5 домов. А траву берем с запасом, чтобы точно хватило. 15-20 банок минимум, кататься туда-сюда времени нет. Вот и не углядели, что одна пропала. Теперь следим». Когда они вышли за двери конторы Аддингтонов, Мел радостно выпалил. «Значит, убийца Хлоя?» «Не факт», — возразил Кроу. «Ну, он же сказал, с лицом, как у лошади. Разве это не она?» «Она. Но мы не знаем, почему она интересовалась ядами. Кроме нее и Дороти в доме было еще 3 человек. И тех, кого там не было, исключать рано». «Фиона не могла убить?» «Могла». Мел насупился и запихнул руки поглубже, в карманы куртки. Кроу внимательно смотрел на него. Мальчишка отвел глаза и внезапно вспомнил о важных делах. «Срочно надо бежать на почту, потом в магазин. Бумага закончилась, чернила высохли. Бедняжка Эбби и дня не проживет без новых мелков». «Удачи!» — усмехнулся Кроу. «А вы сейчас куда?» «Домой». Как только машина Кроу скрылась за поворотом, Мел быстро поймал такси. Доехал до дома Фионы, взлетел на крыльцо и застыл. Черный Форд медленно проехал за его спиной и остановился, повернув за угол. Мел топтался перед дверью Фионы уже не меньше 4 часа. Прокручивал в голове, что ей сказать. Выходило как-то неправильно, даже глупо. Но другие слова находиться не желали. Он попробовал еще раз. «Я готов ради вас на все. Если вы случайно убили Дороти, я не выдам. Расскажите, как это случилось. Я должен знать, чтобы вовремя вмешаться. Спасти вас от худшего». От мысли об этом худшем у Мела скрутило живот и вспотели ладони. «К черту болтовню! Лучше устроить слежку и выяснить все самому. Надо только узнать, дома ли она». Ткнув пальцем в кнопку звонка, Мел сиганул за куст. Фиона открыла, огляделась по сторонам и, никого не увидев, захлопнула дверь. Прошел еще час. Мел вконец извел себя тревожными мыслями и дико хотел есть, а поблизости, как назло, ни одной кофейни. Наконец, удача сжалилась над ним. Фиона появилась на крыльце в накидке из ярко-розовых перьев. Они трепетали от легкого ветра и светились на солнце. У Мела перехватило дыхание. Он вцепился в ветку и замер, лишь бы не вспугнуть волшебную птицу. Фиона шла, не обращая внимания на взгляды мужчин. Купив в цветочной лавке букет ирисов, она направилась в обувной магазин. Провела там без малого 40 минут и появилась в дверях с 2 коробками, перевязанными атласной тесьмой. На этом ее прогулка закончилась, и она вернулась домой. Мел опять спрятался за кустом и хотел подождать еще, но вспомнил про те дела, о которых так удачно наплел Кроу. Если проторчит у дома Фионы еще хотя бы час, переделать их точно не успеет. Босс обязательно заметит, придется снова врать, а врать ему непросто. Лучше уж выпросить пару выходных и продолжить слежку завтра. Эбби сидела на подоконнике и болтала ногами, барабаня ими по стене. «Пойдем гулять», — третий раз сказала она Мелу. «Алиса не разрешила», — третий раз напомнил он. «Вредная Лиска», — крикнула Эбби. «Уж не вреднее тебя», — заметила Алиса, стараясь сохранять спокойствие. На кухню зашел Кроу. Вместо того, чтобы повиснуть у него на шее, Эбби глянула на него из-под лобья. «Что случилось?» — спросил он, погладив ее по голове. «Пойдем гулять». «П «Прости, малыш». Он виновато улыбнулся. «Много дел». «Всегда дела. Надоело. Ты тоже вредный». Она была готова расплакаться. «Даже не думай», — прикрикнула на нее Алиса. «От твоих капризов у него опять разболится голова. Ты этого хочешь? Решила злиться на всех? Иди в свою комнату и злись там». Показав ей язык, Эбби спрыгнула с подоконника. Кроу проводил малышку полным сочувствия взглядом и сел на ее место. «Она уже 20 минут испытывает наше терпение», — облегченно вздохнула Алиса. «Не хотела идти к себе. Колотила по стене без остановки. Я купила ей 3 новых книжки. Она их так хотела. Помнишь, те с ее любимым медведем? Думала, это ее займет. Но она хочет гулять. Гулять, гулять. А куда гулять по такой погоде? Но тут приходишь ты, говоришь ей «нет», и она почти не спорит. Не понимаю, как тебе это удается. Ты позволяешь ей все, никогда не ругаешь. Не то, что я». «Катя такая же», — улыбнулся он. «Чем больше ты ее ругаешь, тем сильнее она упрямится. Бояться ей нечего, вот и настаивает на своем». «А по мне, так Эбби похожа на тебя. И она права, ты мало уделяешь ей времени, поэтому она отбилась от рук. Будешь спорить?» «Не буду». Мел вклинился в их разговор. «Босс, можно мне взять 2 выходных?» «Тебе мало тех, которые были только что?» «Нужно скататься в город». «Зачем?» «По личным делам». «По каким?» Кроу смотрел на него, почти не мигая. Мел замешкался с ответом. «Хочу навестить тетку». «Не знал, что у тебя есть тетка». «Мы редко общаемся, но у нее день рождения. Надо уважить старушку». «Подарок купил?» У Мела пересохло в горле. Слишком много вопросов, так недолго и проколоться. «Еще нет. Завтра перед отъездом что-нибудь придумаю». «Во сколько поезд?» Мел принялся вспоминать расписание поездов и уже хотел ответить, но Кроу потерял интерес. «Поезжай. Приятного отдыха. Поздравь от нас свою тетушку». Мел спрятал глаза. Но Кроу, похоже, этого не заметил и переключился обратно на разговор о Бэби. «Я свожу ее куда-нибудь в конце недели». «Даже если будет дождь?» — спросила Алиса. Он кивнул. «Если не будет грозы». Алиса села рядом с ним и, обвив его шею руками, чмокнула в щеку. «Можно я с вами?» «А я могу сказать нет?» — улыбнулся он. «Нет». В первый день Мел таскался за Фионой по магазинам и торчал у кафе, где она встречалась с подругой. Он хотел проскользнуть внутрь, но все подходящие столики оказались занятыми. Пришлось смириться с урчанием в животе и наблюдать через окно, как девушки уплетают сладости. Но не прошло и 5 минут, как мысли о Фионе затмили голод. Мел не сводил с нее взгляда. «Она самая красивая в мире!» Он поклялся себе, что будет любить ее вечно, и поддался мечтам, в которых Фиона отвечала ему взаимностью. Глаза закрылись сами собой. Когда же он опомнился и распахнул их, подруги уже шли в конце улицы. На следующий день Фиона покинула дом гораздо позже. Ее каблуки звонко стучали по тротуару, а длинный шарф развивался за ней, как хвост воздушного змея. На плече она несла полосатую сумку, размер которой показался Мелу чересчур большим. В ней явно не только то, что обычно таскают с собой девчонки. Фиона шла привычным маршрутом, но, к удивлению Мела, ни одна из соблазнительных витрин не вызвала у нее интерес. Пройдя 4 квартала, она взяла такси. Мелу пришлось постараться, чтобы быстро поймать машину. Он плюхнулся на сиденье рядом с шофером и выпалил. «Я частный детектив! Следуйте за ним!» Мел ткнул пальцем в такси, через заднее стекло которого виднелись роскошные кудри Фионы. Таксист, рыжий бородач с веселыми глазами, бросил на него насмешливый взгляд. «Больше похож на влюбленного кретина». Мел выхватил из кармана визитку Кроу. «Вот, я его помощник». «Давай сюда, вдруг пригодится». Бородач забрал визитку и пихнул ее в карман. «Поехали!» Задергался Мел, увидев, что машина с Фионой свернула за угол. «Мы ее упустим!» «Никуда она не денется», — ухмыльнулся бородач. Уже на следующем повороте они сели ей на хвост и ехали следом, пока не оказались на окраине города. Отпустив такси, Фиона направилась к реке, вышла на мост и остановилась на его середине. Мел собрался выскочить из машины. «Сиди», — сказал бородач. «Отсюда все прекрасно видно». Фиона подняла глаза к небу. Ее губы шевелились, словно она читала молитву или говорила с кем-то, кого уже нет в живых. Это продолжалось несколько минут. Закончив, она вытерла слезы и достала из сумки письма, перевязанные красной лентой. Мела пробрала дрожь. Вот они, Те самые. Худшее случилось. Хорошо еще, она в перчатках, хотя бы сама не отравится. «Эй, малец!» — бородач потряс его за плечо. «Ты чего так побледнел? Твои, что ли, письма?» Мел медленно помотал головой. Фиона потянула за ленту, развязывая письма. Они посыпались ей под ноги. Она не спеша собрала их и принялась рвать, кидая обрывки в воду. Те порхали на ветру, как белые мотыльки. Мел видел таких на кладбище, где похоронена мама. Бабушка грустно улыбалась, глядя, как они перелетают от могилы к могиле, и называла их душами умерших. А сестренка пыталась поймать с криком «Я вижу маму!». Уничтожив последнее письмо, Фиона еще какое-то время смотрела на воду и утирала слезы. Мелу захотелось ее обнять, как маленькую. Сказать, что все закончилось. Никто не узнает про эти чертовы письма, их больше не существует. Он облегченно вздохнул, но тут же вспомнил о Кроу. Уткнулся лицом в ладони, стараясь собраться с мыслями. «Босс это дело не бросит. Узнает правду, и тогда Фионе конец. Надо ему помешать». Бородач положил ему на плечо теплую руку. «Очнись, детектив! Она уходит! Что делаем дальше?» Мел вскинул глаза. Фиона садилась в машину. Дождавшись, когда она скроется за поворотом, он назвал таксисту адрес Кроу. «Ты чего такой смурной?» — спросила Грейс. «Да так!» Мел по-быстрому выхлебал суп, делая вид, что не замечает ее подозрительных взглядов, и попросил добавки. Не то чтобы очень хотел, но не сделай он этого, Грейс бы вытрясла из него всю правду. Уж это она умеет. В кабинете он сел на свое место, опустил голову на сложенные руки и провалился в тревожные мысли. Да так глубоко, что не услышал, как босс подошел к его столу. «Что случилось?» Голос Кроу прозвучал мягко и тихо, но Мел подскочил, будто услышал смертный приговор. «Ничего». «Уверен?» «Очень устал. Дорога дальняя». — соврал Мел и тут же осекся, поняв, что Кроу совершенно не верит. «Где ты был?» «У тетушки». «Врешь». «Нет». «Врешь». «Не могу сказать», — взмолился Мел, закрыв лицо руками. «Это личное». От взгляда Кроу ему захотелось исчезнуть, стать самой мелкой букашкой и забиться в щель. Может, все ему рассказать? Попросить о помощи, он поймет. Или выдаст ее, расскажет все Райдеру. Тогда она погибнет». «Говори». Кроу подошел ближе. «Ты врешь не первый день. Где ты был?» Мел обхватил руками голову и закачался. «Босс, я не могу! Не могу! Не спрашивайте меня!» Он крепко зажмурился и какое-то время сидел в полной тишине. «Принимайся за работу», — сказал Кроу неожиданно спокойно. «Нужно найти отца Дороти, узнав, в какой госпиталь он попал». Когда Мел наконец решился открыть глаза, босса в кабинете уже не было.